Все на мгновение замолчали. «Только этого они и заслуживают», — добавил Ваймс. «Совершенно с вами согласна. Они не больше, чем животные», — воскликнула леди Омниус. Ваймсу почему-то показалось, что ее зовут Сарой. «А вы обращали внимание, какие массивные у них головы?» — спросил он. «А в них ведь только камень. Почти нет мозгов». «Известный факт. Чем меньше мозгов, тем меньше мораль», — важно кивнул лорд Эорльский. Все что-то забормотали, явно соглашаясь, а Ваймс потянулся к бокалу. «Вилликинс, по-моему, капитан Ваймс не хочет вина», — вступила в беседу госпожа Овниц. «Ты не угадала», — весело возразил Ваймс. «Кстати, раз уж мы заговорили на эту тему, как насчет гномов?» «Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но в городе стало гораздо меньше собак», — сказал герцог Орльский. Ваймс уставился на него. Это была чистая правда. В последнее время собаки на улицах встречались гораздо реже, чем раньше. Но он пару раз бывал с Марко в гномьих тавернах. Конечно, гномы едят собак, но только в том случае, если в округе нет ни одной крысы. 10 тысяч гномов, постоянно уплетающих крыс ножами, вилками и лопатами, вряд ли могут нанести ощутимый ущерб крысиной популяции Ангморпорка. Основным лейтмотивом радостных писем, посылаемых домой гномами, была фраза «Приезжайте все и захватите кетчуп». «И еще вы обратили внимание, какие маленькие у них головы», — продолжал Ваймс. «Очень ограниченный объем черепа, подтвержденный тщательными измерениями факт». «К тому же, где их женщины? Что-то они совсем не встречаются», — поддержала леди Сара Омниус. «И я нахожу это весьма подозрительным. Знаете, что говорят о гномах?» — добавила она загадочно. Ваймс только вздохнул. Он-то знал, что их женщины постоянно на виду, только выглядят они так же, как мужчины. Это знал каждый, кто хоть что-то знал о гномах. «А их коварство?» — не успокаивалась леди Силачия. «Крайне изощренный дьявольский ум». «Но знаете, что меня беспокоит больше всего? Эти гномы, они абсолютно не способны к рациональному мышлению, и в то же время изворотливые, хитрые. Как такое может быть?» Искренне удивился Ваймс и заработал яростный взгляд госпожи Сибилы. Герцог Иорский погасил свою сигару. «Они заполонили все вокруг и трудятся, как муравьи. Это неестественно». Ваймс обдумал последнее замечание и сравнил его про себя с высказыванием, касающимся того, что в этом городе никто не работает. «Но одному из них уже никогда не быть муравьем», — усмехнулась леди Омниус. «Моя служанка рассказывала, что сегодня утром из реки выловили какого-то гнома. Наверное, межплеменная война или еще что-нибудь подобное». «Ха! Какое-никакое начало!» — хмыкнул герцог Иорльский. «Правда, разницу вряд ли кто заметил. Одним больше, одним меньше». Ваймс широко улыбнулся. Неподалеку от него по-прежнему стояла бутылка вина. Вилликинс куда-то исчез, так и не успев убрать ее. Горлышко прямо-таки просилось в руку. Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, в свою очередь, посмотрел через стол в глаза человеку, который наблюдал за ним. Этот гость практически не участвовал в разговоре, единственным его вкладом была фраза «Капитан, будьте так любезны, передайте специи». В лице гостя ничего примечательного не было, кроме взгляда, абсолютно спокойного. Лишь легкий интерес сквозил в глазах доктора Проблемс. У Ваймса сложилось отчетливое впечатление, что его мысли читают. «Сэмюэль!» Рука Ваймса затормозила ровно на полпути к бутылке. Рядом с ее светлостью стоял Вилликинс и смотрел на капитана. «Тебя спрашивает один молодой человек», — сказала госпожа Овниц. «Капрал Маркоу». «Боже, как интересно!» — воскликнул герцог Орльский. «Надеюсь, он не арестовывать нас пришел. Ха-ха-ха!» «Ха!» — вяло поддержал Ваймс. Герцог Орльский ткнул локтем в бок своего соседа. «Видимо, где-то поблизости обнаружились преступные замыслы», — высказал он догадку. «Точно», — согласился Ваймс. «И ближе, чем вы думаете». Вскоре перед гостями предстал Маркоу, державший в руке под почтительным углом свой шлем. Он оглядел избранное общество, нервно облизнул губы и отдал честь.